Глава 22. За экипажами императора. Ворота в первый внешний императорский город Гунчэн, он же Хуанчэн, были, как всегда, открыты. Я проскакал через этот узкий, низкий для всадника туннель, под давящей глыбы серого камня, почти не замедлив хода и приветственно махнув рукой охранявшим их гвардейцам. За воротами и толстой высотой в два человеческих роста стеной лежал громадный запутанный лабиринт павильонов под высокими серыми крышами, населенный тысячами чиновников с их мириадом свитков и кистей. Отсюда управлялась до сего дня империя. Тайное ведомство господина Джоу было, наверное, единственным, которое укрывалось между обычными жилыми домами на западе города. Все прочие чиновники были здесь. Лабиринт этот был хорошо знаком мне и моим людям, раз за разом упорно договаривавшимся здесь о покупке новых партий шелка с государственных мануфактур, и проблема была как раз в том, что меня знало здесь слишком много людей. Поэтому в своем гвардейском наряде мне лучше было объехать стороной, например, ведомство ткачества и красивного дела. Стаскивая одежду с мертвеца на окровавленном песке, я думал о том, что в этой черной шапке и шлеме и малиновом мундире ниже колен можно свободно перемещаться по городу, к которому подступил противник. Что ожидает в ближайшее время столицу? Хаос. Галопирующие марширующие солдаты, городские квартальные ворота, которые открываются и закрываются в самое неожиданное время и без всякого смысла. Все это не лучшая обстановка для гражданского человека, которому нужно куда-то пройти или проехать. А вот офицер гвардии в такие моменты может ехать куда угодно, его лицо никто не будет рассматривать. Ну, какое может быть лицо военного, скачущего куда-то среди дыма, криков и хаоса? Он сам лицо катастрофы. Но теперь я уж думал о другом, что мундир — это мой шанс пробраться как можно ближе к дворцу, не к этому, где трудились чиновники, а к следующему, внутреннему, запретному. Мой путь был не столько труден, сколько требовал невероятного терпения. Человек в гвардейском мундире в такие минуты не просто может, а должен метаться по дорожкам между павильонов и толп чиновников и задавать лающим голосом какие угодно глупые вопросы. Где генерал Цзяо? Кто видел Цзю, помощника министра левой руки? Несуществующих генерала Цзяо и чиновника Цзю, конечно, не знал никто, но в тяжелый для родины час чиновники, просто прохожие, очень хотят помочь солдатам своей империи. Тем более, что если эти солдаты из иностранцев, которым сейчас особенно тяжело, и тем более, если они получают, как обычно, идиотские приказы с перепутанными именами и не знают, как их выполнить, но выполнить обязаны. Вдобавок, ни один чиновник все равно не работал. Цветными кучками они стояли у входа в свои ведомства и, встревоженно сблизив украшенные черными шапками головы, сплетничали. «Если вам нужен тот Дзю, который сейчас перешел в ведомство лесов, то это вот там, за углом, а единственный генерал Цзяо, которого я знаю, был отправлен к Туангуаню. Ах, нет, похоже, что у вас донесение к генералу Цзяо, который возглавляет полк тысячи быков. Он с утра во внутреннем дворце». Таков был типичный ответ, который помогал мне завязать следующий разговор у следующего павильона, уже зная, какие имена надо называть. Изнуряющая долгая игра. Но кому, как не мне, знать, как в нее играют. Еще аллея, еще разговор. Солнце неуклонно ползет к западу. С птичьего полета мой малиновый мундир наверняка продвигается по этому лабиринту, как щепка по воде озера, вроде бесцельно подпрыгивая и дергаясь во все стороны на мелкой рябе, но на самом деле неуклонно приближаясь к берегу. В моем случае все дальше от входных ворот, все ближе к Дамингуну, внутреннему императорскому дворцу. Я встречался со множеством расширенных зрачков и вытянувшихся лиц, Катастрофа у Тонгуаня поразила всех. Все думали, что, судя по моему лицу, я как раз и примчался с места побоища, везя донесения от погибших генералов к другим, полностью деморализованным генералам. В ответ на встревоженный расспрос о том, что же случилось, я печально качал головой, безнадежно махал рукой и произносил невнятные фразы. И чиновники наперебой снабжали меня все новыми подробностями происшедшего. Так что, проехав через квартал, я уж мог сам, как очевидец, рассказывать о том, что случилось у Тунгуани. А случилось там самоубийство императорской армии, которая неделю за неделей оставалась неуязвимой, сидя в ущелье, и сидела бы там и дальше, поскольку дряхлый генерал Гэшу, который передвигался только на носилках, совершенно не был склонен к геройским атакам. Приказ о выходе армии из ущелья на равнину для решительной атаки отдал император, но заготовил этот приказ несчастный премьер-министр, которому кто-то сообщил, что у защищавшего ущелье Гэшу Ханя что-то слишком много войск, идти на врага они при этом не собираются, надо разобраться, чего добивается этот спаситель Отечества. Задуматься, например, о том, что произойдет, если два вчерашних врага, два тюркских полководца империи Гэшу Хань и Ань Лушань, вдруг договорятся между собой. Ну что ж, господин Джоу, эта последняя в вашей жизни акция была проведена блестяще. Хаос и катастрофа в империи теперь очевидна для всех. Солдаты Гэшу Ханя хорошо понимали, что их выводят из-под прикрытия склонов ущелья и крепостных стен на верную смерть. Целых 4 дня вытягивались длинные колонны на равнину. Старина Гэшу все надеялся выиграть лишний день до подхода новых имперских отрядов или до того, как Гоу Цзиньи и Ли Гуаньби, если не ударит, то хоть как-то обозначится в тылу у мятежного командующего генерала Цуя. Черепашьим шагом двигалась вперед имперская армия, даже не очень хорошо видя расположение противника, внизу у реки или вверху у склона гор, впереди. И тут пришел пыльный ветер в лицо. Еще длинные ряды кавалерии народа Тонгра, ударившие в спину. А после этого, оттесненные на поля, в сухие кустарники и травы, передовые отряды имперских солдат сначала почувствовали, что ветер начал пахнуть дымом, а потом увидели катящиеся к ним валы огня. Цуй поджег сухую солому. И имперская армия попросту начала гореть. Броня накалялась на потных телах, как сковородки в ресторане бедняги Сангака. Солдаты побежали к реке, пытаясь, если не спастись, то хоть погрузиться, спасаясь от страшного жара в воду, но задние ряды толкали передних, одетых в тяжелую броню, в эту воду все глубже. Армия растаяла, даже не вступив в настоящий бой. Никто не знал точно, куда девался Гэшу Хань, царственный полководец, гордость империи. Но через какое-то время я уже уверенно сообщал замершим от ужаса чиновникам, что его прямо на носилках утащили в плен в разграбленный Лоян. Но обитателям чиновничьих кварталов тоже было что рассказать мне в ответ. «Да ты, братец, сам-то где был утром, когда тут у нас происходили самые главные события?» — поинтересовался меня какой-то скромный мастер кроличьей кисти. Так я узнал, что пока 2 отряда пограничных ветеранов жгли мой дом, мое торговое подворье, а также ведомство господина Джоу, 3-й отряд всадников, не меньше 2 дуев, с грохотом и звериным ревом пронесся вдоль внешней стены Гунчена и через эти стены. Навесом обстрелял внутренние павильоны ведомства и канцелярии зажигательными стрелами. Пожары быстро гасили. Мятежники без единой царапины понеслись дальше, по прямым, как стрела, столичным проспектом еще до того, как гвардейцы начали размышлять, что вообще происходит, не закрыт ли главный, украшенный рисунком лазоревых цепей ворота. В этих воротах на уровне повыше человеческого роста и до сих пор торчат стрелы, эти бездельники все никак их не вытащат, — с осуждением сказал один чиновный обитатель Домингуна. — Да какое это сейчас имеет значение? Пусть торчат, дворец-то уже пуст. Не помню, сколько времени я убил на новые идиотские разговоры, пока до меня не дошел смысл этих последних слов. Смысл, который до этого момента понимали в притихших чиновничьих толпах все, кроме меня. Император покинул дворец. Он вообще покинул столицу, мне некуда было спешить. Ошарашенно я начал оглядываться по сторонам, только для того, чтобы убедиться. Чиновники уже начали с достоинством маршировать к воротам. Кто? Кто с ним уехал? Почти заорал я на жирного столначальника в цветных шелках и черной шапке с торчащими горизонтально в стороны лакированными, похожими на уши, кончиками. Немногие... — ответил он, сделав паузу и решив, что запыленный гвардейский офицер из варваров в такой час может позволить себе быть не очень вежливым. — Премьер-министр, я слышал, женщины, охрана, да и наследник. — Женщины? Какие именно женщины? Кажется, вместо благодарности я оттолкнул этого доброго человека конем, выносясь из последней аллеи на громадную площадь, разделявшую чиновничий город и Домингун, обиталище самого императора. Грандиозная, щедрая пустота, прямоугольник 900 на 5000 шагов, вечное спокойствие гигантской империи. Вот о чем говорило это невероятное пространство, призванное охладить любой пылкий ум. С одного конца этой площади было не различить лиц людей на другом ее конце. Там, где невидимый отсюда канал пересекался тремя широкими горбатыми мостами, а за ними над гребешком стены тонкими полосками алели внутренние дворцы под серыми крышами. К черному полукруглому рту входа через надвратную башню я несся галопом, прямо к сверкающей парадной броне и серебрящимся металлом остроконечным шлемом императорских гвардейцев, украшенных, как для парада, павлиньими перьями. «Малиновый барс пожаловал!» — поприветствовал меня толстопузый гвардеец, прижимая щекой к копью. «Давненько тут не видал вас, красавцев! Что даже вам погано? Говорят, вас утром в городе кто-то здорово обидел!» По крайней мере, благодаря моим бесцельным разговорам среди чиновничьих павильонов, я уже знал, о чем и о ком спрашивать, чтобы не вызывать лишних подозрений. — Кто из военных с премьером? — выдохнул я с седла. — А главное, где наследник? Точно ли в императорском кортеже? Люди, охранявшие жилье самого императора, могли быть полными бездарями в бою, но скрытые смыслы придворных интриг они поглощали, как пиво, жадные, не переводя дыхание. И сейчас в поблескивающих моего седла глазах можно было прочесть: охранник Домингуна знал все и понял по моим словам, что говорит с другим знающим человеком. — Все, кто должен был уехать, уехали, — хитро ответил мне гвардеец. — Хочешь, поищи там себе, кого надо, — он кивнул головой в сторону ворот. С тяжелым вздохом я тронул мышку шагом к коновизи, сполз с нее, ощущая, что страшно устал. Поискал глазами место потянистее, привязал мою верную спутницу среди гвардейских коняк и, качаясь, вошел в прохладный полукруг дворцовых ворот. Я не притворялся. Утренняя прогулка с господином Ду к месту моей будущей казни, дым пожарищ, скачка по городу, словесные игры с чиновниками, сосущий голод, жара и жажда. Я был не единственный солдат империи, кто в этот июльский день еле стоял на ногах. Павильоны в громадном цветущем парке, где по вечерам, наверное, горели сотни огоньков, звучала музыка и смех, были почти пусты. И очень нескоро, по вялым ответам дворецких, я начал понимать, что случилось здесь этим утром. Бегство императора поразило всех не само по себе, а своей стремительностью. Слухи о рейде мятежников вдоль внешних дворцовых стен едва успели достичь ушей придворных, евнухов и служанок внутреннего города, как вереница простых, обитых кожей повозок уже вылетела через ворота Домингуна, а за ней тронулась длинная красная змея гвардейцев, взметая облачка белого песка. Вопрос был в том, кто держал этот отряд наготове для якобы неожиданного бегства. Я уже, в общем-то, понимал, что таилось в смеющихся глазах гвардейцу ворот, но все еще не верил, что властителя величайшей в мире империи можно было переиграть так легко и так быстро. Итак, все семейство Ян, премьер-министр, его сестра, моя драгоценная возлюбленная, обе ее сестры, несколько придворных дам было буквально впихнуто в императорские экипажи. Прочие важные особы оказались в этой компании, в общем, случайно. Великий евнух и друг императора Гао Лиши, я вспомнил его обезьянье лицо в окне экипажа в моем дворе, верховный цензор Вэй Фэн Цай и еще кто-то. Но с ними плешивый наследник, его сын Ли Тань и принц Гуаньпинский Лишу. И вот тут, похоже, никаких случайных людей не было. Тут была вся верхушка обоих списков Юкука, некроманского и кандидата в западный поход. «Кто командует охраной кортежа?» — задал я последний вопрос толстой тетке, по виду не более чем дворцовой уборщицы. «Генерал Яо Жень!» — вздохнула она, и по глазам ее я увидел, что даже она отлично понимала, что уже произошло и что неизбежно должно произойти дальше. «Ну, конечно, конечно, Яо Жень! Видный некромант и соратник Светлого Вана! Кому же еще поручить такое дело?» От ответа на мой следующий вопрос зависело очень многое. «Малиновых барсов там нет?» — как бы с надеждой поинтересовался я. «Да откуда же им там взяться?» — искренне удивилась она. «Да как же так? У меня же донесение!» — забормотал я, скрывая радость. «Наследник, генерал Яо, да они недавно выехали. На хорошей лошади ты их догонишь, гвардеец?» — успокоила она меня. «Ну, хотя бы почтовой станции в Малвей. Это только 120 ли от ворот. Где же они остановятся на ночь? Скорее всего, там». — Где это, малы? Я даже не знаю, в каком направлении ехать. Я замер в ожидании ответа. — Куда, куда? Сначала, конечно, на запад, а потом в Наньду, южную столицу. Малэй, она как раз на западной дороге. Эй, не переживай, завтра за ними тронутся все остальные, может, еще сегодня успеют, — начала она и закончила с тоской в глазах. — Завтра в путь тронет сама госпожа Джан. Так-так, вот и еще одна загадка решилась. Супруга наследника. Храбрости ему не достает. Вся храбрость у его супруги, госпожи Джан, сказала мне в день последней встречи Ян. А я только сейчас понял, как важны были эти слова. Вот она, женщина во главе заговора, чье лицо и имя никто не должен был видеть и слышать. Хотя даже уборщицы уже знали, что восходит новая и, похоже, очень недобрая звезда над несчастной империей. Еще бы ей не тронуться в путь, чтобы прибыть как раз к моменту, когда главные события уже будут позади, чтобы спасающийся бегством двор увидел, кто теперь будет хозяином, а точнее хозяйкой империи. Я повернулся и на деревянных ногах тронулся прочь. Бог был добр ко мне, но надолго ли хватит его доброты, — думала моя усталая голова. Перед воротами из дворца тот же Бог Небесный подсказал мне хорошую мысль — передвигаться тихо, осторожно высунуть голову из их прохладной темноты. Все шестеро, несших службу гвардейцев в сверкающей броне, собрались в кучку возле моей мышки и, стоя спиной ко мне, оживленно обсуждали мою серую подругу. Причина их оживления была очевидна. Все прочие лошади у коновизей справа и слева были абсолютно одинаковы. Гнедые гвардейские коняги. Моя серая красавица была не очень уместна даже для офицера малиновых барцев. Я вспомнил о моих полупрозрачных штанах и домашних сапожках, выглядывавших из-под мундира. Не надо было брезговать одеждой мертвеца. Если уж грабить покойник, то уж грабить. А сидельные сумки на мышке, их содержимое. Всего вместе более чем достаточно, чтобы завести со мной длинный и сложный разговор. Например, спросить меня, кто начальник малиновых барцев. Оставаясь в темноте ворот, я перевел взгляд на ближайшего ко мне гвардейского коня, сильного, коренастого, с явно суровым характером, а также и в особенности на узел уздечки, который он был привязан к коновизи. Потом и достал из голенища кинжал. Гвардейцы все еще стояли ко мне спиной, до них и до мышки было шагов 120, а до сурового коня не более 15. Я глубоко вздохнул, ощутив чужие запахи песка на дворцовой площади, лошадиной кожи, подсыхающих тополиных листьев над головой. У моего города свой запах, и если его когда-нибудь снова возьмут штурмом, разрушат, сожгут, то запах от исчезнет навсегда. Самарканд пахнет сухим, горячим камнем старых стен домов и цитадели на севере, застывшим добрым ксябу. И хлебом, в тесто которого перед отправкой в тандур подмешивают лук, поджаренный в бараньем жире. И нежными цветами фруктовых деревьев весной, и густым сладким духом сушащихся на хлопковых полотнах абрикосов, яблок и ломтиков дыни осенью. Эти запахи часто снятся мне. А еще снится самый восхитительный эпизод моего детства. Я, 10-летний мальчишка, на окраине раскаленной солнцем и гудящей голосами и мухами рыночной площади, я сбежал от своей охраны, поднырнул под косматые животы верблюдов и, оглядываясь, вытащил из-за голенища сапога кинжал. Белый красавец с тонкими ногами мотал длинной бежевой гривой и хитро посматривал на меня большим глазом между длинных женственных ресниц. — Сейчас, сейчас, — шептал я ему, — это не займет и мгновение. Удар кинжалом, как топором, из-за головы по поводьям. На деревянной коновизи нога в стремя съежится в комочек умерно дышащих ребер белого красавца, по ту сторону от вяло переговаривающихся у затененных прилавков людей и послать коня с места в быструю рысь, а потом в галоп, распугивая прохожих, и только перед галопом подняться, наконец, в седло, показав ошеломленным конюхом свою спину и зарыться счастливым лицом в жесткую гриву. Коням нашей семьи завидовал весь город. Но то были кони моего отца или матери, а этот краденый жеребец, пусть ненадолго, был только мой. Я никогда в жизни не был бедным. Мне хорошо знакомый пряный запах софьяна и нежный шелк, украшавших седло и попону. Но я был в восторге от того, что сумел украсть настоящего рысака, который, безропотно слушая из моих рук, поднимался сейчас к старым песчаного цвета камням цитадели, к высокому берегу реки. Мои раздувавшиеся ноздри угадывали мужской запах хозяина коня, чеснок и железо, и совсем другой, странный и дразнящий аромат персидской розы, значит, двое в седле. Рука воина обнимает талию спутницы, касаясь снизу ее тяжелой груди, и в моих ушах звучит женский шепот. слова, которые я уловил как-то ночью в длинных переходах нашего обширного дома. «Что ты делаешь со мной?» Превратил в какую-то пленницу любви, даже не знаю до сих пор, чей это был голос, прерывавшийся то ли от смеха, то ли от слез. Коня я привел потом на рыночную площадь с другой стороны, привязал обрубленными поводьями к другой коновизи и растворился в толпе. Домой добежал, не приводя дух, и зная, что наказание неотвратимо, и последует оно, как только отец пробудится от полуденного солнца. Отец, однако, встретил меня у дверей, похлопывая уздечкой по ладони, и, как всегда, сказал мне нечто неожиданное. «Люди, которые охраняют тебя днем и ночью, они отвечают за тебя своей жизнью. Ты не хочешь поинтересоваться, живы ли упустившие тебя Наршах и Фарнарч?» Я замер. «Ну, они, конечно, живы», — продолжал отец после небольшой паузы, продолжая бить себя уздечкой по левой ладони, с влажным, мягким звуком, с длинными интервалами. «А тебе придется в этой жизни подумать, как завоевать любовь этих людей. Такую любовь, чтобы они когда-нибудь подставили свою грудь под стрелы ножи за тебя самого, а не из страха передо мной. А также вспомнить, что наши друзья из Мекки и Медины за воровство рубят виновным руки, и задуматься о том, что когда сбегает мой сын, и одновременно на той же площади, где он пропал, конокрад перерубает уздечку известного половине города мервского жеребца, которого и продать не так просто, то сопоставить эти факты могу не только я». Молчание. Еще более длинная пауза перед очередным шлепком мертвой кожи по живой. «Остальное тебе объяснит Нахит», — закончил отец. Я обернулся и встретился со взглядом огромных голубых глаз матери. Только сейчас я понимаю, какой молодой и прекрасной она тогда была. Она стояла в позе танцовщицы, чуть изогнув талию, и мгновенным движением руки выхватила из воздуха уздечку, переброшенную отцом через мою голову. Мать моя не только происходила из рода воинов, но и сама была женщиной и воином. Она как бы сошла со фресок, украшавших нашу парадную залу. Шлемы, барсы, драконы, длинные изогнутые тела воителей в мелких кольчугах. На ее боку была такая же круглая рана от стрелы, какая украшает сейчас мое плечо. Быть наказанным такой женщиной позором не счел бы никто. Однако, еще раз взглянув в веселую синеву ее глаз, сверкавших из-под кружевной белой сеточки для волос, я понял, что меня ждет нечто другое. «Итак ты достаешь из сапога нож, а дальше или пилишь ему уздечку туда-сюда, или рубишь с плеча», — проговорила она каким-то странным стремительным движением, привязывая уздечку к деревянной ограде внутреннего сада. «Допустим, все же рубишь. Достань же нож снова и повторяй то, что сделал сегодня, но остановись по моей команде, а я буду отсчитывать время». Щелчок ее длинных пальцев, сейчас лишенных перламутровых наклеек на ногтях. Еще щелчок, еще, и вот по ее команде я замер с занесенным к уху кинжалом. «Пять щелчков», — вздохнула она, — «и шестой на удар по уздечке. Даже если удар хороший, то есть его одного достаточно, то у конвизи остаются обрезки. Наглядное свидетельство того, что подошел человек и украл коня. Если бы этих обрубков не было, то хозяин еще какое-то время размышлял бы, не отвязался ли конь сам по себе, не послать ли рабов искать его по всему городу. Немало песочных часов перевернется за время этих поисков. Итак, значит, шесть щелчков. А теперь смотри». Ее глаза впились в мои, а пальцы обеих рук протянулись к уздечке и как бы подпрыгнули, а затем дернули уздечку вверх и поднесли ее, целую и освобожденную, к моему лицу. Сзади раздалось тихое «ха-ха» отца. «Не ха-ха, а два щелчка», — отзвалась мать. «Смотри, Уздечки обычно крепят к коновизи вот таким узлом. Ты оцениваешь его издалека, убеждаешь, что узел именно наш, сагдийский, а не более сложный тюркский, снова ха-ха сзади. К этому моменту твои пальцы уже мысленно сделали все как нужно и дрожат, готовые к делу. И тогда вот это ушко ты толкаешь вверх. Я не расставался с уздечками все лето. А осенью, когда зелень Сумарканда окончательно порыжела от беспощадного солнца, я опять скрылся от своей охраны. На три щелчка отвязал от перил узду ферганского красавца моего отца, не сводя при этом глаз уже с его охраны, между прочим, трех истинных артистов своего дела. Погнал коня вскачь, как и в прошлый раз, скрываясь за его боком и сжимаясь в ожидании топота погони за спиной. А через пару часов, сделав небольшой круг по городу, привязал ферганца к ветке карагача на противоположной стороне той же площади, в нескольких шагах от того места, где украл его. Это было несложно сделать, прикрываясь пылящим через площадь отрядом тех, кого сегодня вслед за имперскими жителями привык уже называть черными халатами. И исчез, так и не увлеченный ни своей охраной, ни отцовской. Вечером, когда стало оранжевым небо после расслабленного ужина, под разговоры о достоинствах вин Бизанта и под чириканье ласточек под крышей, я в очередной раз поднял глаза на своих замолчавших родителей и замер. Они сидели, соприкасаясь плечами, смотрели на меня и чуть улыбались. Сегодня я уж не знаю, что именно видит моя память. Их самих, таких, какими они тогда были, живыми, умиротворенными, спокойными, или это уже фреска со стены нашего обеденного зала. Зато я знаю, что такое настоящая роскошь. Это не ферганские скакуны или шелка Ханчжоу, и даже не мервское вино. Роскошь — это когда можно забыть о месяцах, когда к выдержке и терпении. Перестать, наконец, стоиться и стать самим собой. На виду медлительно оборачивающихся в мою сторону гвардейцев поднять кинжал и с размаху хрясь рубануть им по уздечке, так что тупым деревянным звуком отзовется бревно, к которому она привязана. Я взлетел в седло армейского коня и с места в галоп рванул через гигантскую площадь, пригибаясь к гриве. Вон из чиновничьего города, направо к западным воротам, по западному тракту, мимо шатров-караванщиков, мимо ждущих меня и готовых тронуться на запад моих коней и верблюдов, вперед за императорскими экипажами.